Глава вторая. Нейробиология против фатализма. Проклятие уже поздно. Соревнование с гениями. Многим молодым людям жизнь подпортили гении. Нелегко сидеть в своей комнате, если у вас вообще есть своя комната, с прыщом на носу, академической задолженностью и желанием, наконец, выспаться и мечтать прославиться, в то время как некоторые твои ровесники уже совершили важное открытие, написали роман или создали коллекцию одежды. Единственный бросок, на который хватает сил, тапкой в кота. Затем можно крикнуть: «Ну, мне тогда уже совсем поздно что-то начинать», и пуститься губить свою жизнь, запивая шоколадные батончики коньяком и погружаясь в пучину бессмысленного и беспощадного серфинга по пабликам с грустными мемами и надписями «Тебе уже 20, а ты все еще». Мне лично напакостил Артюр Рембо, французский проклятый поэт конца XIX века. Этот негодяй прожил всего 37 лет. Уже к 15 годам считался зрелым художником, в 16 сформулировал свою поэтическую философию страдающего визионера, а к 19 стал пионером символизма. Таким образом, к 20 годам он успел обрести бессмертную славу и завязать с поэзией, достигнув в ней вершины. Неудивительно, что когда мне исполнилось 20, а завязать было решительно не с чем, все, чем я занималась, я едва успела начать, я начала очень переживать. Вокруг ходили взрослые и ворчали: «Берешься за карандаш, говорят, что Пикассо в твоем возрасте уже стал пенсионером от искусства. Хочешь заняться музыкой, тычут Моцартом, который чуть ли не в 5-летнем возрасте умер, написав 500 шедевров». Разумеется, все мы знаем, что Моцарт умер в 35. Это было художественное преувеличение. 5 лет он всего лишь написал первые пьесы. Не думаю, что вам стало легче от этого пояснения. Венгерский математик Пал Эрдеш перемножал 4-значные числа в 4 года. А я в этом возрасте безуспешно училась завязывать шнурки. Меня явно не взяли бы в этот клуб. Единственным выдающимся произведением, которое я создала в дошкольном возрасте, было стихотворение «Черная кошка сидит у окошка и дремлет немножко». Размышления о детстве и юности гениев приводят в отчаяние, не правда ли? Когда ты все еще не понял, какую сферу деятельности выбрать, а вокруг настойчиво твердят, что время потеряно и решать уже поздно, это страшновато и наводит уныние. Несмотря на то, что в детские и школьные годы я считалась умной и одаренной, в 20 лет я стала воспринимать себя как почти безнадежного человека, лучшие годы которого позади. Мне было уже поздно добиваться чего-то или духовно и интеллектуально расти, ведь к этому возрасту уровень интеллекта, наши таланты, способности и возможности четко определены, ведь так? Кто бы мог предположить, что это ощущение, во многом определявшее мое отношение к себе в юности, окажется ошибкой, а осознание этой ошибки изменит мою жизнь? Слишком поздно. Часто люди в 20 и даже в 15 лет говорят, что они уже чего-то не успели, ничего не добьются или прожили жизнь зря. Во многом это связано с развитием абстрактного мышления, осознанием необратимости времени и неизбежности смерти. Такие размышления открывают перед молодыми людьми экзистенциальные бездны философии, в которые можно погружаться все глубже, читая книги по этой теме. Но в то же время это понимание может быть направлено в совсем другое, деструктивное русло и привести к несправедливому отношению к себе. Под влиянием идеи о том, что не успев выйти из детского возраста, наш мозг начинает стареть и работать хуже, а наши возможности сужаются, молодые люди могут счесть свою жизнь поражением и отказаться от саморазвития. Как часто взрослые в моем детстве говорили о том, что какие-то способности поздно развивать. Для всего как бы есть строгие рамки. Некоторые более-менее понятны. В балетный кружок поздно идти после 5 лет. Балериной Большого театра уже не станешь, ведь с каждым годом суставы становятся менее эластичными, а кости более прочными. Но чем дальше от тела и ближе к мозгу, тем сомнительнее возрастные ограничения. Мол, в 8 лет поздно учить ребенка музыке, в 7 классе начинать изучать английский, выбирать профессию нужно до 9 класса, поступать в университет только до 20, наконец, совершить какое-то открытие можно только до 21 года. А что потом? А потом наступит поздно, потому что мозг якобы деградирует. Зачем люди воспроизводят эти мифы? Конечно, не из злых намерений. Родители чаще всего хотят, чтобы дети скорее устроились в жизни и подгоняют их, чтобы они продуктивно использовали отпущенное время. Особенно часто такое давление испытывают молодые люди из необеспеченных семей. Но дети и подростки не знают этой правды жизни и воспринимают подобную риторику на свой счет буквально. Ты не успел, твои попытки обречены на провал, не научился сейчас, не научишься никогда. Подобное внушение демотивирует. Оно калечит многих и воспроизводится через поколения, многократно повторяясь. И даже если вы никогда не были послушным ребенком или подростком, повторенная 100 раз глупость может стать для вас очевидной истиной. Мы все можем верить, что после часа X, будь то 18 лет или 22 года, нас не ждет ничего, кроме стремительного старения мозга и деградации. Но чем старше я становилась, тем более сомнительной казалась мысль о том, что развиваться, учиться и достигать новых вершин можно только в детстве и раннем подростковом возрасте. А как же оставшиеся, скажем, 50 лет, а если повезет, то и 60, и 70. Неужели и правда в оставшиеся десятилетия придется доживать жизнь, которую я лет 10 назад только начала осознавать? Но как это может быть, если с каждым годом мои способности все больше развиваются, а жажда решать сложные задачи растет? Моя жизнь со временем все меньше вписывалась в картину «слишком поздно». С возрастом мои практические навыки и когнитивные способности только прогрессируют. Оказалось, что новые профессии можно осваивать всю жизнь, а не только в юности. Несмотря на то, что я занялась спортом только в 19 лет, к 30 мой прогресс позволил задуматься о получении профессии тренера. Учебу в институте я завершила в 25 лет, и к ее окончанию учиться мне было интереснее и легче, чем в 18. Рисовала я с детства, но иллюстратором начала работать только после 25, а в 26 в составе арт-группы «Боже мой» занималась сценографией балета в Мариинском театре и продолжаю работать с декорациями все эти годы. К 26 годам я заинтересовалась нейробиологией, в 28 написала первую научно-популярную статью, а сейчас пишу свою первую книгу. Я стала обращать внимание и на других людей, которые опровергают теорию слишком поздно. С каждым годом я их встречаю все больше. Первым человеком, который натолкнул меня на мысль, что начинать заниматься чем-то новым можно не только в юности, был американский писатель Генри Миллер, который всю жизнь вынашивал идею стать писателем, но первое произведение написал в 36 лет, а в 43 года опубликовал первый роман. Однако еще больше меня впечатляют реальные люди из моего окружения. Зачем далеко ходить? Мой партнер, художник Сергей Жданов, в 28 лет занялся журналистикой, не имея никакого опыта работы с текстом, а через 4 года превратился в одного из экспертов по психологии цифровых технологий в российских СМИ. Его работы можно почитать в телеграм-канале Черт ногу сломит. Или Саша Гриева, ученый-востоковед и специалист по китайскому языку, которая в 30 лет из академической науки перешла работать в сферу этичного фитнеса, эмбодимента и реабилитации, привнеся в них научный подход, внимание к сознанию и холизм, свойственный восточной философии. Ее телеграм-канал называется «Утром ЗОЖ, вечером кутеж». Или моя мама, которой я не устаю удивляться. Она работала в сфере продаж и была домохозяйкой, а к 50 годам вспомнила о дипломе детского педагога, продолжила обучение и оказалась талантливым детоводителем. Да что уж там, недавно мой двоюродный дедушка Слава, никогда не имевший велосипеда, в 81 год впервые оседлал аист и, поломав некоторое количество кустов вдоль дороги, но не костей, научился кататься. Эти люди демонстрируют, что личностный рост и развитие могут быть вполне естественными во взрослом возрасте. Когда мне было 15-20 лет, никто еще не знал, что спустя пару десятилетий главным навыком человека будет считаться умение постоянно учиться. Эта концепция называется непрерывное образование или lifelong learning. А сегодня это базовое требование для тех, кто хочет активно участвовать в четвертой промышленной революции, роботизации и развитии искусственного интеллекта. Но разве это было бы возможно, если бы наш мозг оставался неизменным и со временем только изнашивался? В каком возрасте можно совершить открытие? Готфрид Харальд Харди, внесший вклад в теорию чисел и математический анализ, в своей книге «Апология математика», вышедшей в 1940 году, написал: «Каждый математик должен помнить о том, что математика больше, чем любая другая наука, удел молодых». Многие вслед за ним считают, что в науке, особенно в математике и физике, открытия совершают только молодые люди. И это как бы верный признак того, что на третьем десятке мозг только деградирует и не способен на творчество и прозрение. Однако это всего лишь вредный миф, который мешает многим людям реализовать свой потенциал. Действительно, Исаак Ньютон был очень продуктивным в науке и философии вплоть до 40 лет, но одно из самых значительных открытий, закон всемирного тяготения, открыл в возрасте около 24 лет. В 26 лет Альберт Эйнштейн сформулировал знаменитое уравнение взаимосвязи массы и энергии E равно mc квадрат. Норвежский математик Нильс Хенрик Абель решил 300-летнюю математическую загадку в возрасте 21 года, а Эварист Галуа в 20 лет и вовсе погиб на дуэли на следующий день после того, как описал в письме другу свои математические исследования, которые теперь изучает каждый студент-математик. Вернер Гейзенберг, Нильс Бор, Джулиан Швингер сделали свои главные открытия, когда им было 20 с небольшим. Эрвин Шрёдингер выглядит на их фоне белой вороной, поскольку открыл свое волновое уравнение квантовой механики аж в 39 лет. Социальный психолог Дин Симонтон изучил биографии 2000 знаменитых ученых и обнаружил, что математики, как правило, действительно раньше других ученых делают свои первые открытия в среднем в 27 лет. Сравните 29,5 лет для биологов и 30,5 лет для химиков. Идея о том, что математический гений должен быть молодым, основана на реальных примерах, но на деле не имеет ничего общего с продуктивностью и здоровьем мозга. Почему молодые люди часто успешнее в математике? Во-первых, потому что наука требует огромных интеллектуальных затрат, энергетически эквивалентных спорту. А молодые люди обычно имеют больше физических сил и времени и меньше обязательств перед другими людьми. Во-вторых, молодые ученые часто более заметны из-за того, что, например, Филдсовская премия, самая престижная премия по математике, аналог Нобелевской, которую математикам не присуждают, дается людям до 40 лет. При этом многие награды за важные открытия даются ученому только один раз. Это значит, что ученому, получившему премию в молодости, впоследствии она больше не присуждается. В-третьих, по словам самих математиков, сделать научную публикацию в математике проще, чем в других науках. Например, чтобы опубликовать исследование по нейробиологии, нужно провести сложные лабораторные эксперименты и правильно их задокументировать. В математике же достаточно расписать теорию. Математик Аллен Кнутсен, известный своими работами в области математики жонглирования, между прочим, говорит, что в его области диссертации пишутся за 1-2 месяца. «Моя работа заняла 25 страниц, и я с ужасом смотрю на 800-страничные работы историков. В математике аргументация занимает один параграф». Все смотрят на него и говорят: «Да, все так». В-четвертых, математика традиционно была наукой, в которой можно сделать открытие, не обладая большим объемом знаний. В гуманитарных науках ключевое значение часто имеет жизненный опыт, личные переживания. Приведшие к озарениям требуется сопоставлять великое множество идей, например, в философии или искусствоведении. В математике, напротив, часто успеха достигают те, кто не знаком с попытками других ученых решить задачу, над которой они работают, и способен посмотреть на нее свежим взглядом. Ранний старт отнюдь не означает, что дальше только закат. Джеймс Максвелл создал систему уравнений, описывающих электромагнитное поле, в 33 года. Алан Тьюринг придумал знаменитый тест, определяющий способность компьютера к мышлению, в 38. Лейбниц открыл метод разложения рациональных дробей на сумму простейших, в 56. Математик XIX века Карл Фридрих Гаусс делал важные открытия до весьма почтенного возраста, дожив до 76 лет. Пал Эрдеш, начавший математическую карьеру в возрасте, в котором я не могла справиться со шнурками, в свои 83 года стал самым продуктивным математиком XX века, написав 1500 научных работ и доказав множество теорем. Чарльз Луис Фефферман, получивший кандидатскую степень в 20 и ставший профессором в 22, за свою жизнь был удостоен множества премий. Филдсовской в 29 лет, премии Стефана Бергмана в 43, премии имени Бохера, ее вручает Американское математическое общество раз в 3 года за наиболее значительные работы в области анализа, 59. И третьей в мире по престижности премии Вольфа в 68 лет. Исследование Нэнси Стерн, проведенное в 1978 году, показало, что больше всего математических научных статей публикуют авторы в возрасте 35-39 лет. За ними по продуктивности идут ученые 40-44 лет. На третьем месте люди старше 60. Однако наиболее часто цитируются работы не молодых авторов, а ученых за 40 и 60. Социолог Стивен Коул в 1976 году провел исследование, результаты которого показали, что с увеличением возраста ученых качество и значимость их научных работ не снижаются. А психолог Дин Симонтон обнаружил, что, вопреки распространенному мнению, открытия, которые чаще всего упоминаются в работах историков науки и биографов, совершают ученые в зрелом возрасте. Математики почти в 39 лет, химики и физики в 38, а биологи в 40,5. Если некоторые люди делают свои первые открытия в юности, это не значит, что после этого их интеллектуальный потенциал истощается. Большинство людей интеллектуального труда посвящают молодые годы до 30-40 лет обучению и саморазвитию, чтобы к зрелому возрасту накопить достаточно опыта и знаний. Статистика показывает, что ученые продуктивно работают и после 40, и после 60 лет. Что было бы, если бы все они верили в миф слишком поздно и бросали попытки прорваться сквозь завесу неизвестного с помощью силы разума? Наоборот, Они не сдаются перед неразрешимыми проблемами, тратя на их решение десятки лет и передавая их нерешенными новым поколениям преемников, которые продолжают над ними биться, чтобы однажды кто-то, юный или не очень, неважно, наконец совершил тот самый прорыв. Мы формируем для себя так называемое самосбывающееся пророчество, когда говорим: «Я больше не стану лучше, умнее или просто другим, я не разрешу неразрешенного и не создам несозданного, ведь это невозможно». Самосбывающееся пророчество – ложное предсказание, которое влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным. Придумавший этот термин социолог Роберт Мертон описывал это явление так: «Самосбывающееся пророчество – это ложное понимание ситуации, которое приводит к такому поведению, которое делает изначально ложное предсказание верным. Затем произошедшее приводится как доказательство правдивости изначального предположения». Когда мы это себе внушаем, мы опускаем руки, и это становится правдой. Но мозг любого человека может работать так, как мозг математиков, физиков и других ученых, продуктивно в любом возрасте, несмотря на то, что у каждого это может проявляться по-своему. Похож ли мир на механизм? Механика мира. Давайте отступим на шаг назад. Как появилась идея о том, что нам всегда поздно меняться? Ее корни лежат в научной картине мира прежних времен. Начиная с XVI века, благодаря работам Рене Декарта, Исаака Ньютона и других ученых и философов, вернее, ученых-философов, появилась механика, раздел физики, изучающий движение материальных тел. Механика объяснила устройство мира на основании теории атомизма, идеи о том, что все состоит из малых частиц. Согласно ей, частицы движутся и взаимодействуют в соответствии с жесткими законами. Открытия в области механики были такими всеобъемлющими, что распространились и на другие науки. За 3 столетия благодаря им сформировалась механистическая картина мира. Законы механики считались фундаментальными законами мироздания. Весь мир представлялся человеку огромным механизмом, состоящим из взаимодействующих шестеренок, траектории движения которых можно было просчитать. Это означало, что все в мире предопределено, а если что-то кажется случайным, то лишь потому, что мы еще не нашли закономерность. Когда в 18-19 веках произошел скачок в развитии техники, это только абсолютизировало механистическую картину мира. Люди и себя представляли некими машинами, как в 20 веке сравнивали себя с компьютером или сегодня с нейросетью. Ведь если весь мир – огромный механизм, то и человек тоже. Соответственно, и мозг должен работать как механизм. А что такое механизм? Совокупность деталей, имеющих строго определенную функцию и способ взаимодействия с соседними деталями. В общем, что-то вроде часов. Но чуть посложнее. Такое устройство остается неизменным, пока не износится и окончательно не сломается. Вот откуда наше представление о том, что у мозга есть заданные настройки, что он сформирован раз и навсегда, что он решает разные задачи с помощью конкретных своих зон, постоянно теряя клетки и деградируя. Этим представлением уже лет 400. Пора их обновить. К началу 20 века было открыто много явлений, которые механика объяснить не могла. Например, магнитных или электрических. И в физике произошел кризис, давший толчок развитию новых теорий. Но вне физики механистические представления об устройстве мира и человека существовали еще долго. Есть ли в мозгу кнопки? Долгое время на механистическую теорию опирались и исследования мозга. Способов исследовать внутренние процессы мозга не было. Лишь в 1928 году немецкий психиатр Ганс Бергер сделал первую электроэнцефалограмму. Функциональная магнитно-резонансная томография появилась в 1990-х благодаря работам японского ученого-биофизика Сейдзи Агавы. А позитронно-эмиссионная томография как инструмент исследования мозга и вовсе используется только пару десятков лет. До этого исследования проводились более примитивными методами. Ученые либо наблюдали, как изменяется состояние человека или животного, если провести в мозге рассечение или удалить одну из зон, либо изучали поведение и состояние людей с травмами головы. Как правило, повреждение одной зоны мозга у разных людей давало схожий эффект, что позволяло делать какие-то выводы. История американского строителя Финеаса Гейджа, жившего в середине XIX века, классический пример подобных исследований. Второе столетие кочующий по книгам о мозге. Теперь он здесь. В результате взрыва при прокладке железной дороги металлический стержень пробил мистеру Гейджу голову, из-за чего он лишился части левой лобной доли мозга. Мистер Гейдж остался жив. Однако после травмы стал забывчивым, вспыльчивым и агрессивным. За кадром этой истории обычно остается тот факт, что Финеас Гейдж восстановил нормальное функционирование психики вскоре после травмы. Он нашел неплохую работу и был на хорошем счету. Правда, через 12 лет у него развилась эпилепсия, и в 37 лет он умер во время припадка. История Гейджа не дает покоя и современным ученым. Они смоделировали его травму, чтобы понять, что с ним произошло на самом деле. Они предположили, что он не только потерял часть лобной коры, но и связи лобной коры с левой височной и правой лобной долями, а также с лимбической системой, были нарушены. Сегодня мы знаем, что как раз последнее и отвечает за эмоции. И потеря связи этой зоны с контролирующей лобной корой может вызвать агрессию и импульсивность. История Финеаса Гейджа широко освещалась в научном сообществе, и благодаря ей стало известно, какую важную роль играет лобная кора в контроле эмоций и в социализации. Открытие важности лобных долей не помешало нам через 50 лет придумать столь варварский способ лечения, как лоботомия – перерезание связей лобных долей с другими зонами мозга. Мы вообще большие выдумщики. Другой классический пример ранних исследований мозга – открытие в 1865 году речевого центра французским хирургом и антропологом Полем Брока. Он так и назван – Центр Брока. Сегодня для того, чтобы объявить о каком-нибудь открытии в области работы мозга, нужно собрать приличную выборку наблюдений, желательно пару сотен, а лучше тысяч, людей разного возраста, пола и социальных условий, а также дождаться, чтобы другие исследователи, независимо от вас, подтвердили ваш результат. Полю Брока было достаточно изучить мозг двух скончавшихся пациентов с нарушениями речи. Оба при жизни почти не говорили, и у обоих были поражены одни и те же зоны в левом полушарии. Вуаля! Речевой центр открыт. Исследования пациентов с нарушениями мозговой деятельности, которые ведутся добрую сотню лет, принесли открытия, многими из которых мы пользуемся до сих пор. Однако мозг, как я говорила выше, долго воспринимался как механизм. Если деталь сломана, функция утрачена. Точка. Повреждения мозга считались фатальными, как и врожденные аномалии. То, что сейчас называют особенностями развития, нейроотличиями или ментальными состояниями, тогда трактовалось просто поломка. Поэтому считалось, что тренировать и обучать людей с врожденными аномалиями или повреждениями мозга – пустая трата времени. Более мягкое выражение той же позиции – есть способные люди, на которых стоит тратить ресурсы и время, а есть неспособные, и они безнадежны. Но современные данные показывают, что все не так, как нам казалось раньше. Например, не все повреждения центра Брока связаны с нарушением речи. С другой стороны, не все люди с подобными нарушениями имеют повреждения в этой области мозга. Попытки найти в мозге зоны, отвечающие за реализацию сложных функций, состоящих из множества процессов, типа речи, математических или творческих способностей и даже конкретных эмоций, провалились. Точнее, несостоятельной оказалась сама идея поиска специальной штучки в мозгу, которая включает и выключает речь, математическое мышление, любовь или склонность к убийству. Скорее, все эти явления – результат комплексной работы разных зон мозга, не всегда располагающихся рядом, а объединенных в различные сети.